Глава первая, в которой герои встречаются. Потянув на себя невысокую разбухшую дверь и чуть пригнувшись, я вошел в столовку. Пока шел к свободному столу у широкого окна, успел внимательно осмотреться и ничего такого не увидел. Чисто, светло, тепло и уютно. Это плюс. Народ в основном выглядел прилично, откровенно пропитых харь не наблюдалось, по большей части мастеровые да проезжающие. Если подумать, я и зашел-то сюда только из-за вывески. Уж очень понравились мастерски нарисованные черные дирижабли. Сел так, чтобы в широкое чистое окно видеть аэропортовскую проходную и не проглядеть своих напарников, хоть мы и договаривались встретиться у ворот, но дрожать под стылой мелкой моросью было неинтересно, тем более что площадь была широкая, проглядеть не получится в любом случае. Пока обустраивался на месте и с непонятной злобой запихивал от греха подальше в ящичек под откидной крышкой сиденья свой вещмешок, подскочила девочка-гнома, официантка. Тактично подождав, пока я не разберусь с багажом и не усядусь за стол, она вежливо отвесила шутовской книксон, молча сунула мне под нос рукописный листок меню и усвистела куда-то. Немного обалдев от такого приема, я стал разбираться в гномьих корявках, язык не повернулся бы назвать это рунами, на плохой бумаге, но сумел разобрать только цены. Вновь неслышно подошедшая давешняя гнома ловко одновременно поставила горячий чайник, кружку и миску с одиноким пирожком на стол, молча вытащила у меня из-под носа меню и, перевернув его нормальным текстом кверху, сунула обратно. Я привык к гномьим заморочкам, поэтому не стал никуда вчитываться, а сделал заказ в том же стиле, просто показав ей пальцем на строчки с надписями и рукописными картинками в меню. Потом подумал и вслух попросил собрать мне с собой пакет пирожков на рубль, потому что черт его знает, что там будет дальше. «Хорошо», — наконец сказала официантка, даже не подумав улыбнуться, и отправилась на кухню. Я спохватился и резко перевел взгляд в окно, но никого на площади не увидел. Повертелся, втихую заново осматривая зал и гостей в нем, ничего интересного не высмотрел, успокоился и стал ждать друзей и борщ. Кто первый придет, тот и молодец. Странное дело по нынешним временам, когда каждый тянется к своим, и все стремятся жить кланами и союзно. Но друзья мои, Далин и Арчи, людьми не были. Далин был гном, причем гном такой, эталонный, высокого для них роста, то есть где-то мне под подбородок, при этом был он тяжелее меня. Крепкий, широкоплечий, подтянутые кулаки себе имел, слава богу, чуть поменьше моей головы. Одевался он всегда в тщательно подогнанные, приталенные и собственноручно модернизированные летные комбинезоны механиков, которые сидели на нем, как костюм тройка на ином денде. За собой он следил и особенно сильно гордился своей бородой, черной и густой, а по длине он ее равнял так, чтобы можно было без проблем ковыряться в двигателе в тесном моторном отсеке нашей ласточки. Все у него всегда было выверено до миллиметра, и каждая вещь знала свое место. Ява точно знал, что среди множества вещей, упрятанных по его карманам, в обязательном порядке были охотничьи спички, бензиновая зажигалка, набор иголок и ниток, маленькая рулетка, две отвертки, небольшой универсальный гаечный ключ, аптечка и три ножа, один большой в хитрых ножнах на поясе, один складной колбасный и один многофункциональный со множеством инструментов, сделанный гномами по образу и подобию древних, как он с гордостью выразился, древних гномских ножей. Я тогда не стал с ним спорить, потому что при всех своих положительных качествах был он чрезвычайно зануден и агрессивен. А уж какой при этом сидел в нем бес противоречия, толкавший его в любой спор, я даже представить себе не могу. Этот самый бес, вкупе с занудством и агрессией, заставили Далина в юные годы совершить какие-то подвиги, за которые его неблагодарные сородичи живо выперли из родных гор с голой жопой на мороз. Оказавшись на свободе, он немало не горевал, а слету завербовался в дружину, благо тогда туда гребли всех, и пришелся там ко двору. Первое впечатление он произвел хорошее, благодаря своей силе и гномии солидности, поэтому его отправили в пехоту, причем в пулеметчики, чему он только, дурак, обрадовался, ибо желающих добровольно таскать на себе эту тяжеленную дуру было мало. Армейский устав он принял всем сердцем, и потому быстро рос в унтер-офицерских чинах, повоевав и освоившись, уже в звании старшины, он принялся наводить во вверенном ему подразделении свои порядки, исходя из собственного обостренного понимания справедливости. А так как справедливость вершил он в основном кулаками, для экономии времени, и бросался спорить с начальством по любому поводу, то история с изгнанием повторилась, хотя надо признать, что из дружины его ушли как заслуженного, и уволили в запас со всеми регалиями и правом на совсем не большую пенсию по ранению. Вновь оказавшись на свободе, Далин вспомнил, что он механик по рождению и призванию, и прибился к мастерским в Новониколаевском аэропорту, где мы с ним и познакомились. Вообще первое впечатление производил Далин на людей хорошее, уверенное такое, но переносить его в больших количествах могли только мы с Арчи, за что он нас и ценил. Арчи же был квартерон, то есть эльф на четверть. Жил он среди людей, как и все ему подобные, потому что чистые эльфы относились к квартеронам и полукровкам хоть и хорошо, но не как к равным себе, а больше как к людям, то есть к секретам своим эльфийским не допускали и в серьезных делах в расчет не принимали. Вроде бы и свои, но в то же время чужие, люди же к таким полукровкам относились намного лучше, потому что вот вроде бы парень эльф, но в то же время и свой. Арчи же был у нас маг, и довольно сильный. Знал и умел он многое, побольше остальных рунных магов в нашем захолустье, но голову ему это не кружило. Зато вокруг него всегда крутились какие-то симпатичные девчонки, с которыми он легко сходился и расходился, но каких-либо скандалов или проблем на эту тему я не припомню. Почти все его бывшие старались его из виду не упускать, и регулярно забегали к нему со своими бедами и горестями. Пока сидел и пялился на дождь за окном, не заметил, как подошла официантка, и очнулся только от стука под нос о стол. Борщ и правда был замечательный, это я мог сказать даже не пробуя, такой от него шел запах. Картошка в глубокой глиняной тарелке с подогревом, с укропом и сливочным маслом, селедочка с лучком, какой-то витаминный салат и миска с пирожками. После целого месяца, проведенного на водянистых больничных харчах, которые врачи почему-то гордо именовали диетой, это был царский ужин. Гнома выставила все это на стол и деловито удалилась. Пока двигал тарелки, в таверну вошли Далин и Арчи. Да я даже не сомневался, где тебя искать, сердито пробасил гном, навигатор хренов. Ты же первым делом всегда ищешь, где пожрать можно. Ты где сейчас быть должен, если договорились встретиться у ворот, вот там и стой. Привет, парни, я встал из-за стола, чтобы поздороваться, нашли дурака под дождем дрожать, ага, ты сам, я смотрю, там и минуты не простоял. Тёма, привет, облапил меня Арчи, как здоровье, и Далин, не ворчи, все равно мы здесь ужинать собирались, но только если так, сделал вид, что сменил гнев на милость Далин, тогда ладно. Парни уселись за стол, подозвали официантку, которую, как оказалось, зовут Дара, и пока один с ней о чем-то шептался, а второй деловито разбирался в меню, я успел выхлебать половину тарелки. «Подожди», — остановил меня гном, — «сейчас наши принесут, вместе выпьем, поужинаем и поговорим. Салат пока ешь, и я тебе еще пару отбивных взял, а то худой ты больно. Лады, не стал спорить я, рассказывайте, как вы тут без меня». Как оказалось, у них тут без меня все было нормально, ангар для ласточки на территории аэропорта сняли, жили в нем же, во внутренних помещениях. Там же обустроили конторку, склады под зип и расходники для дирижабля, оружейку, мехмастерскую, а душ и сортир там уже были. Нормально, в общем я же говорил, летать никуда не летали и фрахты никакие не брали, скажите слава богу, что смогли перегнать кораблик наш без меня, все-таки 3 члена экипажа для среднего грузопассажирского дирижабля это самый что ни на есть минимум, а надо бы 6. Занимались тем, что Арчи потихоньку зарабатывал денежку малую, подновляя руны и мастеря амулеты всем желающим, а Далин также потихоньку эту денежку тратил, ремонтируя нашу ласточку. Неплохо устроились, нашли и себя что маг, что механик. Тут на стол выставили графин сороковку и 3 стопки, борщ, картошку, отбивные, еще какие-то салаты и соленья, и Далин, не дрогнувшей рукой, набулькал нам всем троим по полной. Ну, за встречу и за твое здоровье, Артем, гном схватил свою стопку и посмотрел на всех по очереди, будем. Мы дружно тяпнули, отдышались и принялись за еду. Мне гномский самогон вкатил не очень, пусть он и хорошо очищен, и гномы прямо им гордятся, но все же не то, уж очень крепок и вонюч, тем более на почти сытый желудок. Я судорожно схватился за морс, под насмешливым взглядом Далина в несколько глотков выхлебал половину стакана, занюхал хлебом и начал таскать ложкой борщ с новой силой, стремясь не опозориться. Но немножко захорошело, я расслабился и тишком облегченно выдохнул. Мы молча, поглядывая друг на друга, добили первое, за ним второе с салатами, и перешли к чаю и пирожкам. Ну и как тут у нас дела? Сыто откинувшись на спинку сиденья, спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь. Довольно новым местом, жизнь покажет, хлопнул ладонью по столу чуть захмелевший больше от еды гном. А так нет, да из чего бы, в Новониколаевске я все ходы и выходы знал, да и вы тоже, а тут придется все по новой налаживать. Плешь он мне успел за эти 2 недели проесть, покосился на него улыбающийся Арчи, а теперь и тебе будет. Ностальжи, блин, замучила его тонкую натуру, вот уж никогда бы не подумал. Гном засопел, но маг не унимался, да ладно тебе, Далин, не с той стороны ты на жизнь таращишься. Гляди, это же самый большой город во всех окрестных княжествах, а может что и на всем континенте. 150 тысяч населения, это тебе не кот начихал, это понимать надо. Чтобы нам здесь себе дела не найти, да быть такого не может. Далин спокойно допил чай и потянулся за чайником, но мне со стороны показалось, что он примерился, как бы этим чайником половчее перетянуть Арчи по голове, за неимением ничего другого. Мак это тоже почувствовал и шутливо отпрыгнул. «Меня агитировать не надо», — гном спокойно долил себе горячего в кружку и серьезно посмотрел на Арчи. «Все я понимаю, но неуютно мне всегда на новом месте, вот в чем дело. Я ведь даже домового нашего умудрился сюда под веником привести, все родная душа, хоть и нечисть». Кстати, заинтересовался я наболевшим, а что с имуществом, много бросить пришлось. Сильно по деньгам потеряли, ты не поверишь, Артём, вновь заулыбался Арчи, мы еще и заработали. Когда начали все распродавать, много дерьмоидов на дармовщинку слетелось, на копейку пятаков купить, да только удали на этот номер не пройдет. Ну да, невозмутимо подтвердил гном, я, когда их рожи мерзкие увидел, сразу сказал, продаем все на 20% ниже рыночной цены, а что за неделю не продастся, запру в ангар и сожгу нахрен. Ждите, сволочи, централизованных поставок на оленях по бездорожью. Вот перекупы сразу и пошли и себе тихонечко нахрен. Они же меня хорошо знают, я бы сжег. В итоге все хорошим людям по хорошей цене ушло. Ангар, кстати, тоже продали. Ну слава богу, облегченно выдохнул я. Ты, Далин, сам не знаешь, какой ты молодец, хотя насчет поставок это ты верно. Не только в наших княжествах, вообще везде, где жили люди, главная проблема была одна. Слишком мало народа жило на слишком больших территориях. Город с населением в 50 тысяч человек считался уже столичным, княжеским, но контролировать и защищать мог только окрестные деревни и хутора. Между такими городами прокладывались дороги, и больше нигде, слишком много сил тратилось на их содержание и защиту. Какой смысл князю строить дорогу через лес? Полной нечисти, к какой-нибудь деревушке, если любой малый обоз гарантированно не доедет, а большие и посылать можно только если хочешь быстро разориться. Люди ставили свои поселения в основном по берегам рек, потому что река по нынешним временам была лучшей дорогой, полгода навигация, полгода зимник. Передвигаться можно почти круглый год, за исключением ледохода и ледостава. Но самый большой плюс заключался в том, что проточную воду нечисть не переносила, и даже в холода на льду зимника путники могли опасаться только лихих людей. Но зимой на речном открытом пространстве им прятаться негде, засаду не устроишь, без следов на укромную базу в какой-нибудь неприметной протоке не уйдешь, да и патрулировалась ледяная дорога и подходы к ней с воздуха дирижаблями постоянно, так что раздолье бандюганам было только летом. В навигации уже река оживала, баржи, пароходы, катера, казенные расшивы с бурлаками из заключенных, платагоны, купцы, рыбаки, бандиты под видом купцов или рыбаков. В общем, мифический бродвей на воде. Больше того, все маломальски пригодные острова были под кем-то. На самых центровых сидела княжеская дружина со своим невеликим флотом, на них же селились по коттеджным поселкам те, кто побогаче, ради безопасного житья, и были раскиданы невеликие производства из тех, что больше зависели от транспорта, чем от сырья. Остальные использовались под посевы, на острова в картошке никакая магическая тля была не страшна. В общем, люди на реке отнюдь не грустили и держали себя по отношению к тем, кто жил в лесной стороне, как городские к деревенским. И все было бы хорошо, если бы из реки можно было добыть то, в чем отчаянно нуждались княжества. Руду, уголь, нефть, лес и все остальное, но кроме речного песка и рыбы. На местах разработок возникали поселки, иногда большие, как наш Новониколаевск, но в основном поменьше, куда стекались люди в поисках длинного рубля, хотя ссыльно поселенцы и прочие лишенцы все же составляли основу. В уголовном праве у нас имелось всего два вида наказания, или виселица за крупные подвиги и рецидив, или ссылка на поселение. Поэтому порядку в таких городках было мало, иногда не было вовсе, а как прикажете его держать, если власть князя по факту на местах являлась чисто номинальной, все из-за тех же дорог и малочисленности. Сил хватало только на то, чтобы выпереть ссыльного на поселение, а дальше делайте что хотите. Кто не работает, добывает руду, пашет землю, торгует, грабит на большой дороге, ворует. Да все равно что, тот не ест. Новониколаевску платили только за руду, остальное добывали сами. Бежать некуда, в лес, пожалуйста, если жизнь недорога, а на реке поймают и отправят обратно, предварительно выпоров, если вообще не утопит сгоряча. Вольному человеку в таких местах можно было заработать, если есть голова на плечах. Руда у нас ценилась не сильно, зато все остальное, очень даже, большие обозы прибывали в Новониколаевск 3 раза в год, из них 2 раза летом. В навигацию вывозили на баржах рудный концентрат, который безостановочно заготавливали и стаскивали за 20 верст к ближайшей пристани, а зимой гнали поселенцев. Централизованными поставками княжество не занималось, и вся надежда была на частников, причем дело это считалось очень опасным, несмотря на хорошую прибыль. Поэтому городок наш жил по принципу «то густо, то пусто», в зависимости от того, пришел очередной обоз или же пропал бесследно. Поэтому если Далину и впрямь удалось спихнуть с рук по хорошей цене весь тот хлам, что мои компаньоны не стали перевозить с собой, то нам повезло, во-первых, потому что имущество наше летное было довольно специфичным и мало кому нужным, а во-вторых, все, что необходимо, мы могли купить в столице примерно в два раза дешевле, хотя если б могли, то уперли бы все, жалко, что дирижабль не резиновый, а гонять его туда-сюда себе дороже выйдет. Пока я ел пирожок с огненно наперченной капустно-грибной начинкой и думал о том, какой Далин молодец, хотя пироги вот конечно, гномы делают странные, Арчи тоже решил меня порадовать. Владей, Фаддей, своей Меланией, с этими словами он вытащил из кобуры мой отремонтированный револьвер. А моё мне верни, будь так сказочно любезен. Давай, махнёмся не глядя. Я сделал то же самое, а взяв в руки свой выглядевший как новый ворон, смог только восхищённо присвистнуть. Муха не сидела, как с завода, ей-богу. Далину спасибо скажи, усмехнулся Арчи, не мне. У тебя с патронами для него всё в порядке? Показывай давай. Спасибо, дружище. Я откинул барабан, полюбовался сиявшими слабым серебряным огнём рунами на пулях, глянул туда-сюда, щелчком привёл матчасть в исходное и сунул револьвер в такую же, как и у Арчи кобуру, потом под их неодобрительными взглядами полез под крышку сиденья, достал из вещмешка два подсумка и выложил их на стол, а с патронами все в порядке должно быть, слава богу не пригодились, мне лучше знать, отмахнулся Арчи, проверяя свой револьвер, сейчас посмотрим, вот, первый пошел, он достал и показал мне патрон с посеребренной пулей, видишь, руна почти потухла, а вот еще одна, ты чего, мало, в больнице полежал, еще хочешь, Артем, это не дело, обрадовался возможности погундеть Далин, ты ведь из-за этого в больницу-то и попал, дубина ты стаеросовая, мало, тебе, еще хочешь, а вдруг тварь какая бестелесная или наоборот, что тогда, для нее 6 обычных пуль это все равно, что ты перчиком себя посыплешь, перед тем, как она тебя жрать начнет, аппетит ей только раззадоришь, и все. А ты еще патроны в вещмешок запихнул и сверху на них жопой сел. Совсем молодец. Да знаю я, с досадой пришлось оправдываться мне. И что вы, гномы, перец любите, и что смотреть надо. Перед посадкой на рейс еще проверял. Все нормально было, зуб даю. Верю, колдуя над патронами, легко согласился Арчи. Сам такой. Ну вот и все, делов-то. Передвинул он подсумки мне. Забирай. Давай. Я начал убирать свое добро обратно. Потом не удержался и подмигнул Далину. Спорим, я знаю, о чем ты сейчас думаешь, а тут и гадать не надо, серьезно ответил мне гном, во-первых, ты балбес, во-вторых, платили бы мы сейчас по 5 рублей за патрон, не считая серебра, если бы не Арчи, легче удавиться, ей-богу. Ты, главное, сам об этом помни, не менее серьезно ответил ему Арчи, что патроны у нас практически бесплатные, а то ведь я сам слышал, как ты тогда приговаривал, 5 рублей, 5 рублей, 5 рублей, не на базаре, кстати, мы тогда были, жизнь дороже, а хоть бы и так, насупился гном, разумная экономия должна быть в любом случае, а 5 рублей это, между прочим, сотня вот таких пирожков, или один новый дерьмовый солдатский сапог напрямую со склада, или вот ужин наш как раз в 5 и вышел, потому что со спиртным. У меня прямо сердце кровью обливается, когда ты из пулемета с высоты по кустам шмалять начинаешь, прямо золотой дождь получается, ей-богу. Мы с Арчи не выдержали и заулыбались, а маг мечтательно закатил глаза и задумчиво произнес, эх, если б я мог по 1000 пуль в день зачаровывать, не жизнь была б, а малина разливанная. Купил бы себе прогулочный дирижабль, эльфиек бы в экипаж понабрал, а вас бы выгнал, за невосторженный образ мыслей. Размечтался, хмыкнул гном, да 1000 патронов ты и за неделю не сделаешь, даже если сил хватит, по времени не выйдет. Эльфийки тебе тогда зачем? Я не стал слушать их трёп дальше, а поднялся с места и перехватив девчонку-буфетчицу, купил бутылку молока и пачку печенья для Микешки, нашего домового. Так-то я на него особенного внимания не обращал, но без гостинца появляться после долгого отсутствия не рискнул, обидел. Еще, махноногий. Подошедший сзади Далин хлопнул меня по плечу и протянул мне открытый пакет с пирогами, куда я сгрузил сверток с гостинцами. Мы собрались, гном расплатился за ужин из общего кошелька, в голос сообщил всем присутствующим, что ему, дескать, было очень вкусно и потому спасибо нашим поварам, и мы вывалились из тепла под стылый дождь.